Помедлив мгновение, будто мать над спящим ребенком, убрал неправдоподобно рыжую прядь волос с его лица и тихонько запел. Чудная переливчатая мелодия звучала нежно, убаюкивающе. Странно зреть, как смертных души, вспыхнув, гаснут день за днем, зная, ветер их разрушит и уйдет своим путем. Поделиться бы огнем, что в мерцании твоем? Голос Баста становился все тише. Наконец он умолк и застыл неподвижно, глядя, как тихо вздымается и опадает грудь хозяина в предрассветной тьме. Глава 6. Цена воспоминания. Только к вечеру следующего дня хронист сошел по ступенькам в общий зал трактира «Путеводный камень». Бледный и нетвердо стоящий на ногах, он, однако, нес под мышкой свой плоский кожаный пенал. Коут сидел за стойкой, листая книгу. «О, наш нежданный гость! Как голова?» Хронист пощупал затылок. «Немного кружится, когда поворачиваешь слишком быстро, но еще соображает». — Рад слышать, — сказал Коут. — Это хронист замялся, оглядываясь. — Мы в Ньюаре. Коут кивнул. — Ты фактически стоишь в самом центре Ньюара. Он театрально взмахнул рукой. — Цветущая метрополия. — Дом десятков и десятков. Опершись на стол для устойчивости, хронист во все глаза уставился на рыжеволосого человека за стойкой. — Обгорелое господне тело, — произнес он почти неслышно. «Неужели это в самом деле вы?» Трактирщик озадаченно посмотрел на него. «Прошу прощения». «Я знаю, вы собираетесь все отрицать», — заторопился хронист. «Но то, что я видел прошлой ночью...» Трактирщик поднял руку, успокаивая его. «Прежде чем мы станем говорить о том, насколько ты повредился в уме после удара по голове, скажи-ка мне лучше, какова дорога в Тинуэй?» «Что?» — раздраженно переспросил хронист. «Я направлялся вовсе не в Тинуэй, я шел...» «Ух! Ну, до прошлой ночи дорога была довольно трудной. Меня ограбили у Аббатсфорда, и с тех пор я иду пешком. Но оно того стоило, раз вы действительно здесь!» Писец бросил взгляд на меч, висящий над стойкой, и у него перехватило дыхание, а на лице появилось боязливое выражение. «Я не собираюсь причинять вам неприятности, правда. Я здесь вовсе не из-за цены за вашу голову...» Он слабо улыбнулся. «Хотя какие неприятности могут быть вам от меня?» «Отлично!» — прервал его трактирщик, доставая белую льняную салфетку и протирая стойку. «Тогда кто ты?» «Можешь называть меня хронист». «Я не спрашиваю, как тебя можно называть», — заметил Коут. «Как твое имя?» «Диван. Диван Локиис». Коут перестал полировать стойку и взглянул на него. «Локиис? Так ты родня герцогу?» Коут умолк и кивнул сам себе. «Ну, конечно, не просто хронист, а тот самый хронист». Он внимательно оглядел лосоватого песца с ног до головы. «Ну, надо же! Сам великий разоблачитель!» Хронист, явно довольный тем, что слава бежит впереди него, слегка расслабился. «Я вовсе не старался запутать вас. Я перестал думать о себе, как о Деване, много лет назад. Просто оставил это имя позади». Он многозначительно посмотрел на трактирщика. «Полагаю, вы знаете об этом не понаслышке». Коут проигнорировал вопрос. «Я много лет назад читал твою книгу «Особенности брачных игр драккусов обыкновенных». Просто глаза раскрывает юнцу с головой полный сказок». Он опустил взгляд и снова начал возить белые салфетки по стойке.